Увертюра. Правдивая история. Crime Scene. Мы свалили из школы, развелись, порвали с нашими семьями, самими собой и всем, что мы знали раньше. Мы уволились, забили на выплаты по кредитам, выбросили всю мебель на тротуар и отправились в путь. Мы качались на качелях детских площадок, пока не переставали чувствовать ноги из-за обморожения. Любуясь игрой лунного света на покрытой утренней росой траве, читая ветру свои стихи, обращенные к нашим друзьям. Мы ложились спать под утром и валялись открытыми глазами в предрассветные часы, вспоминая все то ужасное, что мы совершили по отношению к другим и что другие люди совершили по отношению к нам. Мы смеялись, благословляя и прощая друг другу и эту безумную вселенную. Мы тайком проникали в музей кино, где показывают старые фильмы Гидебора, чтобы написать на спинках кресел девизы вроде «Сражайся борзее и быстрее, друг! Старый мир уже позади!» С руками, все еще истощающими аромат бензина, мы любовались восходом солнца, шепотом обсуждая, что мы будем делать дальше, возбужденные от осознания собственной безграничной силы. Мы прокрадывались в офисы, где наши вдолбленные в офисное рабство товарищи бесцельно перекладывали бумажки из одной стопки в другую для услаждения взглядов жалких офисных деспотов. Там мы сочиняли антиимпериалистические манифесты или просто ложились спать под стол. Утром мы чистили зубы перед кулером и шокировали сотрудников своим полуголым видом. Мы переживали будоражащие кровь, возбуждающие моменты, когда нам удавалось совершить то, что раньше казалось невозможным, когда мы плевали в лицо вероятному задержанию и останавливали свой бег, чтобы поцеловать красотку на улице, когда мы вывешивали баннеры с верхушек национальных памятников, когда мы бросали институт. Мы все это совершали, затаив дыхание. Нам казалось, вот сейчас-то, когда мы это совершим, время остановится, и солнце упадет на землю. Но нет. Мы стояли или были колено преклонены в пустых концертных залах, на крышах во время грозы и бури, на мертвой траве старых кладбищ со слезами на глазах клялись никогда не возвращаться. Мы сидели в приемных деканов институтов, подпирали спинами обшарпанные остановки междугородних автовокзалов, лежали на одноразовых простынях в отделах неотложной помощи негостеприимных больничек, на жестких скамьях тюремных столовых. Сквозь стиснутые зубы мы произносили те же клятвы с той же нежностью в голос. Мы общаемся через вырезанные на партах слоганы, граффити и трафы на стенах переулков, через разбитые витрины корпоративных офисов и банков, которые показывают или не показывают в вечерних новостях, посредством писем с поддельными почтовыми марками. Передаем сообщения с друзьями, нелегально пересекающими границы между государствами. Распространяем инструкции в зашифрованных электронных письмах, отправленных с анонимных почтовых ящиков. Проводим тайные собрания в кофейнях и чайных. Вырезаем слова любовной лирики на топчинах КПЗ. В своих домах и постелях мы укрывали нелегальных иммигрантов, политических беженцев, находящихся в федеральном розыске товарищей, повзрослевших подростков, сбежавших от родителей. И они, в свою очередь, укрывали нас. Мы постоянно работаем над усовершенствованием рецептов печенья, пирогов, завтраков в постель, еженедельных бесплатных обедах в городских партах. Все ради этих прекрасных и буйных праздников нашей отваги и духовной близости. Все ради возможности ощутить сладость нашими языками и жар огня нашей кожей. Мы доверяем друг другу наши сердца и аппетиты. Вместе мы сочиняем симфонии ласки и удовольствия. Мы наделили глагол «любить» восторженным смыслом. Мы крушим их гендерные нормы, этнические стереотипы и культурные предубеждения. Своими телами, желаниями и межличностными отношениями мы демонстрируем, насколько ограничены и искусственны их представления о человеческой природе. Мы пишем собственную музыку и исполняем ее друг для друга. Поэтому, насвистывая себе под нос, мы отдаем дань уважения творчеству товарищей, а не воспроизводим тупую мелодию из радиоприемника. В спешно занятых прихожих знакомых мы оказываем первую помощь больным иностранным любовникам и сочиняем тексты, которые могли бы зажечь сердца окружающих нас людей. За мгновение до восхода солнца с жигами в дрожащих руках мы поджигаем тачки фашистов. Ногами, кулаками, ножами и стволами мы сражаемся с нацией на улицах наших городов, когда остальным сыкотно осудить их хотя бы на словах. Мы высаживаем сады в заброшенных уголках города, путешествуем вокруг света автостопом за 80 дней, бросаем петарды, дымовые шашки и молотовы в ментов и фашистов, торты в банкиров и королей. Мы играли вместе на саксофонах во тьме пещер Западной Вирджинии, музицировали на цимбалах и варганах и поющих пещерах, обратившихся в прах хазарских городов. На Трабазонском побережье Черного моря мы пели горловым пением под звуки свирелей, тамбуринов и дарбук. Вооруженные булыжниками и арматурой, мы несколько ночей кряду защищали от жандармов парижские баррикады, пока в тумане слезоточивого газа не забрезжил новый мир. Мы прорвались через ряды акабов к зданию оперы, захватили его, приспособив под общегородские ассамблеи и круглосуточные дискуссии по всем вопросам, касающимся нового мира, который возможен. Мы организовали подпольную сеть взаимопомощи и создали подходящие медицинские условия для нелегальных абортов, а также необходимую атмосферу поддержки и внимания, хотя религиозные фанатики и моралисты с радостью смотрели бы на нас, если бы мы подыхали в слезах и позоре в подворотнях. Когда враги окружили нас на улицах Нью-Йорка, мы массировали друг другу плечи в ожидании ареста. В Квебеке мы разобрали дорожное покрытие и выбивали булыжниками на дорожных знаках давно забытый ритм земли. И звук был более всеобъемлющим и красивым, чем любая песня, исполненная когда-либо в концертном зале. Когда нас попытались оградить забором и ментовским оцеплением, мы перекрыли центральную улицу города. Мы хватали заборы и прорывались через ментовское оцепление, когда они пытались разделить нас и отрезать от наших друзей. Мы грабили банки Сантьяго, чтобы финансировать печать сборников оскорбительной антигосударственной поэзии. На улицах Греции и Франции мы раздавали людям продукты из супермаркетов. Мы выносили нужную нам одежду и деньги из фашистских лавочек и шоурумов. В Сибири мы составляли безумные планы побегов и воплощали их в жизнь, перебираясь на другой конец земли с поддельными документами и заимствованными деньгами, чтобы, наконец, оказаться в теплых объятиях наших друзей. Мы грабили банки Сантьяго, чтобы финансировать печать сборников оскорбительной государственной поэзии. В Монтевидео, заскватированном городе, мы строили хижины из штакетника и пластикового сайдинга, воровали электричество у местной энергетической компании, обсуждали с нашими соседями возможности внести посильный вклад в жизнь всего сообщества. Когда в Сан-Диего нас бросили в тюрьмы за высказывание наших убеждений вслух, мы позвали в гости друзей, наполнив их тюрьмы до отказа. Им пришлось изменить свою политику. Мы устраивали жить на деревьях в Орегоне, чтобы защитить родные нашим сердцем леса от вырубки. Случайно встречаясь в Мексике на пересадках с одного товарника на другой, мы обменивались историями о сотрудничестве с сапатистами в Чиапасе, о наводнениях, случайно увиденных при проезде через Техас, о дедах и бабках, сражавшихся во времена Мексиканской революции. Мы сражались в той далекой революции и в гражданской войне в Испании, состояли в рядах французского сопротивления, участвовали в русских революциях 1905 и 1917, но не на стороне красных или белых. Истощенные бессонницей и плохой погодой мы пересекали Украину на лошадях, чтобы сообщить новости о конфликтах, дававших нам шанс на завоевание личной свободы. Напряженные, но не сломленные, мы контрабандой перевозим через границы постеры, книги, оружие, беглецов, самих себя, от Канады до Пакистана, от Финляндии до ЮАР. С чистой совестью мы лгали операм из убойного отдела Рено, военным полицейским Сантоса, злым родителям в Осло, борцам с экстремизмом в Новосибирске и Химках. С радостью мы говорим друг другу правду, даже такую, какую никто и никогда не осмеливался раньше сказать. Когда мы не можем сбросить правительство, мы помогаем повзрослеть новому поколению, которое вкусит сладкий адреналин стремительных атак и тюремной каши, которое отправится на этот экзотический поиск свободы, когда мы пойдем от пули фашиста или чекиста, или опустим руки перед лицом безжалостного наступления сервильных обывателей. Когда мы могли свергнуть правительство, мы так и поступали. Десятилетие за десятилетием, век за веком, мы сменяем друг друга в качестве свидетелей перед судом. Мы кричим так громко, чтобы было слышно даже самому тугому на ухо самодовольному добропорядочному гражданину в заднем ряду зала суда. И если бы у меня был шанс что-то изменить, я бы все равно поступил именно так. Когда холодное зимнее солнце освещало розовыми лучами последствия нашей зимней ночной вечеринки в неотапливаемом сквоте, мы собирали в мешки весь мусор и принимались мыть груды посуды в ледяной воде. А наши критики в это время сидели в съемных многокомнатных квартирах с центральным отоплением и горячей водой и набивали в оплаченном по кредитке интернете на честно купленном компьютере пасквилясь с риторическими вопросами о том, кто будет заниматься грязной работой после социальной революции, или замечаниями, что наша политика ужасно буржуазна. Пока благие намерения либералов и реформистов тонут в бюрократической трясине, мы собираем еду на помойках, ресторанах и супермаркетах, в городских и партизанских садах, воруем в супермаркетах и кормим бездомных, вламываемся с болторезами и кувалдами в заброшенные и приговоренные к сносу здания, чтобы превратить их в настоящие дворцы для королей нищих и бандитских атаманш. Зажимаем раненым товарищам раны и обнимаем умирающих друзей. Мы влюблялись среди руин, кричали наши песни под гвалт возмущения обывателей, плясали, что есть сила, в самых тяжелых кандалах, которые могли выковать наши тюремщики. Мы контрабандой перевозили наши истории, превозмогая бесконечную тишину одиночества, голод и угрозы, чтобы они вновь и вновь оживали, зажигая запалы бомб и сердца друзей. Мы строили замки в облаках из обломков ада на земле. Один из нас даже убил президента США. Не признавая внешних ограничений, мы отказались сами создавать ограничения для себя и обнаружили, что мир раскрылся перед нами, подобно бутону розы. Я говорю, конечно, об анархистах. И когда люди спрашивают меня о моей политической ориентации, я отвечаю им: лучшая причина, чтобы стать революционером, это то, что так лучше живется. Их законы гарантируют нам право молчать, право на открытый судебный процесс и суд присяжных, суд равных. Хотя те, кто мне ровня, никогда бы не вздумали судить меня. А ваша ровня? А как же право прожить жизнь так, как будто у нас не будет другой возможности? Право проводить ночи напролет в важных беседах, право оглядываться на каждый день без сожаления и горечи. Такие права стоит только требовать. И разве не должно это стать нашей основной задачей, а вовсе не кивком в сторону протокола и вопросом выживания? Для тех из нас, кто родился в тюрьме, созданной потом и кровью менее удачливых заключенных, проблема прожить жизнь так, чтобы о ней можно было рассказывать истории, это жизненный проект. И между нами достаточно крупный жизненный проект. Но все, что от нас требуется, каждый момент времени, чтобы начать реализовывать этот проект, это бросить вызов нашему заключению. Когда мы сражаемся, мы боремся за наши жизни.